Глава 15. Руперт принес веревку и крепко связал Джоди руки за спиной. Только после этого они с полковником позволили ему подняться. Встав, Джоди попытался пнуть полковника. Руперт сказал ему, чтобы он угомонился, если не хочет, чтобы ему связали еще и ноги. Руперт и мой человек в синей форме повторили ту же процедуру со здоровяком. Тот пинаться не стал, попросту потому, что не мог. Но зато его гневные речи заставили вскинуть брови даже даму-судью, которая на своем веку слышала ругани побольше, чем все остальные из присутствующих. Увидев лицо здоровяка, мы поняли, почему он все время ходил в темных очках. Он стоял, набычившись, исходя бессильной яростью, прыгая на одной ноге и натягивая веревку, конец которой держал мой человек в форме. Его веки, особенно нижние, были чудовищно изуродованы, и даже при этом слабом освещении было видно, что они воспалены. Да, этого человека действительно можно было пожалеть. «Я вас знаю», — внезапно сказал Руперт, вглядевшись в него поближе. «Что у вас с глазами?» «А не пошел бы ты» и так далее. «Макрохайниш! Ваше имя Макрохайниш!» Здоровяк ничего не ответил. Руперт обернулся ко мне. «Вы его не знаете? Хотя, возможно, он был еще до вас. Он ветеринар. Его лишили лицензии. Вычеркнули из официального списка ветеринаров и удалили со всех ипподромов. И уж в конюшне ему находиться совсем не полагается». Здоровяк Макрохайниш высказал самое нелицеприятное мнение о скачках в целом и о Руперте в частности. Он был обвинен в мошенничестве и использовании допинга и получил срок в тюрьме. Он торговал допингами направо и налево. Теперь он, конечно, выглядит старше, и с глазами у него что-то не то, но это, несомненно, он, Макрохайниш. Я отделился от группы и подошел к ярко освещенному деннику. Открыл дверь, заглянул внутрь. Мой прекрасный черный конь лежал на боку, ноги вытянуты, голова бессильно откинута на солому. Блестящий глаз сделался теперь тусклым и мутным. Изо рта торчали клочья недожеванного сена. Крови не было, ран, насколько я мог видеть, тоже. Я вошел, присел на корточки рядом с ним и печально погладил его. Меня переполняли гнев и жалость. Вслед за мной к деннику подвели упирающихся Джоди и Макрохайниша. Я поднял голову и увидел их в деннике. Руперт, полковник, его жена и человек в синей форме стояли в дверях, загораживая выход. «Как вы его убили?» — с горечью спросил я. В ответе Макрохайниша полезной информации не содержалось. Я встал и, выпрямляясь, заметил возле хвоста лошади плоский коричневый чемоданчик, наполовину присыпанный соломой. Я наклонился и поднял его. Макрохайниш взвыл и попытался вырваться. Когда я положил чемоданчик на край кормушки и открыл его, Макрохайниш принялся ругаться вдвое энергичнее, чем прежде. В чемоданчике было обычное снаряжение ветеринара, аккуратно разложенное по специальным отделениям. Я достал только одну вещь — полиэтиленовый пакет с прозрачной жидкостью. Это явно был стерильный физиологический раствор. Я показал его Джоди. «Вы ввели алкоголь мне в вену». «Ты же был без сознания», — удивленно сказал Джоди. «Заткнись, идиот!» — рявкнул на него Макрохайниш. Я улыбнулся. «Не все время. Я помню почти все, что было той ночью». «Он же говорил, что ни черта не помнит», — сказал Джоди Макрохайнишу оправдывающимся тоном и был вознагражден таким взглядом опухших глаз, которому позавидовала бы любая медуза Горгона. «Я приходил, чтобы узнать, действительно ли Энерджайз у тебя», — сказал я, — «и я нашел его». «Да ты бы его не отличил», — насмешливо бросил Джоди. «Ты же обыкновенный лох, бестолковый и жадный лох». «Сам такой», — ответил я. «Лошадь, которую вы убили, не Энерджайз». «Энерджайз?» «Заткнись», — заорал Макрохайниш. «Закрой свою поганую варежку, педераст вонючий». «Нет», — сказал я Джоди. «Вы убили американскую лошадь, которую звали Черный Огонь». Джоди дико уставился на неподвижное тело. «Энерджайз это», — повторил он. «Я его с закрытыми глазами узнаю». «Господи Иисусе!» — взвыл Макрохайниш. «Я тебе язык выдеру». «Вы уверены, что это не Энерджайз?» — недоверчиво спросил у меня Руперт. «Абсолютно». «Да он нарочно, чтобы надо мной поиздеваться», — яростно завопил Джоди. «Это Энерджайз, я-то знаю. Вон, видите ту лысинку на плече? Это Энерджайз». Макрохайниш уже не мог говорить. Он попытался наброситься на Джоди, забыв о связанных руках и поврежденной ноге. Джоди посмотрел на него невидящим взглядом. Он был целиком сосредоточен на лошади. «Вы хотите сказать, — начал Руперт, — что вы приехали сюда, чтобы убить Энерджайза, и сделали это?» «Да», — торжествующе ответил Джоди. Это слово повисло в звенящей тишине. Все молчали. Джоди огляделся, поначалу с вызовом и гордостью, потом с тревогой. И постепенно до него дошло то, что пытался сказать ему Макрохайниш, что ему ни в коем случае не следовало ни в чем признаваться. Пламя угасло, и угли затянулись золой. «Я его не убивал», — угрюмо сказал Джоди. «Это все Макрохайниш. Я вообще не хотел его убивать, но Макрохайниш настаивал». Приехала полицейская машина с двумя молодыми и энергичными констеблями, которые не нашли ничего странного в том, что их вызвали по поводу убийства лошади. Они записали в своих блокнотах, что пять свидетелей, среди которых был, то есть была, мировой судья, слышали, как Джоди Литц признался, что они с бывшим ветеринарным врачом, которому было запрещено работать по профессии, проникли после полуночи в конюшню с намерением лишить жизни одну из лошадей. Они записали также, что лошадь мертва. Причина смерти осталась неизвестной до проведения вскрытия. Сразу вслед за полицией приехал доктор Руперта, пожилой человек с повадками доброго дедушки. Зевая, но не жалуясь, он вместе со мной отправился к моему охраннику. Последний, к моему великому облегчению, сидел на земле, держась за голову обеими руками, и стонал. «Раз стонет, значит, живой». Мы отвели его в кабинет Руперта, где доктор залепил пластырем запекшуюся рану на лбу, накормил его какими-то таблетками и велел пару дней отдыхать. Мой человек слабо улыбнулся и сказал, что это зависит от того, что скажет хозяин. Один из молодых полисменов спросил, видел ли он, кто его ударил. «Высокий человек в темных очках. Он подобрался ко мне сзади с этим чертовым поленом. Я услышал какой-то шум, обернулся, посветил фонариком и увидел его. Он размахнулся и врезал мне по башке. Очнулся я уже лежа на земле». Увидев, что он пришел в себя, я несколько успокоился и вышел во двор посмотреть, что там делается. Судья и полковник, похоже, уехали домой. Руперт разговаривал с двумя конюхами, разбуженными шумом. Макрохайниш прыгал на одной ноге, кричал, что я сломал ему ногу, и клялся, что привлечет меня к суду за превышение необходимой самообороны. Пожилой доктор флегматично осмотрел поврежденную конечность и сказал, что, скорее всего, это обычное растяжение. Полицейские неблагоразумно развязали Макрохайнишу руки, видимо, рассчитывая на то, что с больной ногой он далеко не убежит. Услышав, что нога не сломана, а только растянута, они достали наручники и потребовали, чтобы Макрохайниш протянул руки. Он отказался и оказал сопротивление. Поскольку полицейские, так же, как и я в свое время, недооценили его силу и дерзость, Им пришлось потратить несколько минут, чтобы его скрутить. «Сопротивление аресту!» — пропыхтели они, записывая это в свои блокноты. «Нападение на офицеров полиции, находящихся при исполнении обязанностей». Очки Макрахайниша лежали на гравии в главном дворе, там, куда они отлетели во время свалки. Я пошел и подобрал их, принес их Макрахайнишу и вложил в его скованные наручниками руки. Он уставился на меня своими красными, как у кролика, глазами, ничего не сказал, надел очки, руки у него дрожали. «Трахома», — сказал доктор, когда я отошел от него. «Что-что?» «Заболевание глаз, трахома, бедняга». С Джоди полицейские этой ошибки не повторили. Он сел рядом с Макрахайнишем на заднее сиденье полицейской машины. На руках у него были наручники, лицо ледяное, как Северный полюс. Когда полицейский подошел, чтобы захлопнуть дверцу, Джоди высунулся из машины и сказал мне непослушными губами: «Дерьмо!»